Да будет благословлен этот прекрасный мир 15. Синдром еретика. Автор Нацуми Акацки. Пролог. Это был обычный день в обычном городе. Казума-сан, Казума-сан, передай, пожалуйста, соевый соус. Держи. В отличие от Мегумины Даркнесс, всегда встающих рано, мы с Аквой наслаждались поздним завтраком. Получив бутылку соуса, Аква поблагодарила меня, после чего... Эй, ты только что дотронулась до соуса, да? Нет. Каждый раз, когда эта девчонка получает бутылку соевого соуса, существует вероятность 1 к 5, что обратно на стол она поставит уже бутылку обычной воды. Ну тогда давай, налей себе соуса. Если это не вода, то вкус не испортится, верно? Слушай, Казума, почему ты опять ко мне цепляешься? Мы ведь уже давно вместе, разве нет? Ты уже должен понимать, что происходит, так? Мило улыбаясь, я подвинул тарелку жареной рыбы в сторону Аквы. Каждый раз ты твердишь, что это не ты превратила жидкие приправы в воду, верно? Ну так давай, плесни соус на рыбу. И вперед, налетай. Ну ах, ну ладно, я так и сделаю. Подумаешь, обратила немного соуса в воду, что тут такого? Он станет даже вкуснее, если его чуть-чуть разбавить. Аква открыла крышку бутылки, и к ней на тарелку выплеснулся поток обычной воды. Есть что сказать? Я позже куплю еще соуса, а пока передай, пожалуйста, соль. Аква с виноватым видом тряхнула соломкой над блюдом. И тогда... А, ты что творишь? Эй, это мое! Отдай животное! Чумуски запрыгнула на стол и стащила ее рыбу. Местом для наслаждения добычей она выбрала мои колени. Аква поднялась со своего места и начала сверлить кошку взглядом. Эта животина точно презирает меня! Казума, отойди-ка! Пора кому-то объяснить этому черному комку злобы, кто в доме хозяин. Ух, да ладно тебе, это же просто завтрак. Разве так трудно просто насладиться им в тишине? Аква еще больше нахмурилась и бросилась на кошку. Ай, какой ужасный демонический зверь! Он смеет вредить бесподобной коже богини. Ну хорошо, если ты хочешь по-плохому, а я и горячо! Ладно, про царапины понятно, но при чем тут горячо? Мне стало немного любопытно. Но я все же решил проигнорировать судьбоносную схватку девчонки с кошкой и продолжил завтракать. Казума, Казума! Этот бес только что огнем дышал! Эй, ну хватит уже! Не тряси меня, когда я пытаюсь выпить мисо-суп! И вообще, я ведь уже говорил об этом раньше, помнишь? Эта малышка умеет дышать огнем и может им поджарить свою пищу. Чумуски ее слегка припугнула, а потом Аква отошла подальше. Я знала! С первого взгляда я всегда знала, что это необычная кошка, но... Ага, и я поняла. Это ее истинная форма. Наконец-то до тебя дошло. Я доел завтрак, наблюдая, как Аква сверлит кошку взглядом. Твоя истинная форма. Да, настоящая демоническая форма. Эй, а ну дай я тебя понюхаю. Даже не думай, что сумеешь скрыть демоническую вонь от богини. Говоря это, она украдкой поглядывала на меня. Видимо, не была до конца уверена в собственном выводе. Я сам не знаю, кто она на самом деле, так что разбирайся сама. Ну что ж, демонами от нее не воняет. А почему вдруг кошка пахнет мылом? Ну же, давай я тебя рыбкой угощу, а ты покажешь мне свою истинную форму, хорошо? Я никому не расскажу. На полном серьезе сказала Аква, после чего присела перед Чумуски на корточке, пока та уплетала рыбу. Эй, если будешь доставать ее во время еды, то она разозлится. А, хватит, прекрати! Я поняла, поняла, говорю! Я больше не буду выспрашивать у тебя про истинную форму, поэтому перестань царапать мою хагорома! Аква проигнорировала мои слова, и вот результат. Глядя, как она отбивается от Чумуски, я глубоко вздохнул. Как мирно. Какой еще мирно, проклятый Нит! Я с тобой гарниром поделюсь, только угомони поскорее эту штуку!